бабушка, мужик да баба. И у них много ребят, пареньков и девочек. Пошел дедушка в лес дрова рубить, и видит, стоит старая-старая яблоня, а на ней большущее яблоко. Яблоко росло не совсем высоко, дедку по плечи, а сучок, на котором оно росло, был очень толст. Ох ты! Какое яблоко-то пригожее! А созрело хорошо. Гляди, какое румяное! Ну-ка, ну-ка, сейчас я его... О, нет, тяжело. А если я упрусь в него руками, да плечами приподниму? Ох, нет, никак не унести мне это яблоко. Такое тяжелое. Ой, ровно что в лесу засмеялась. Аль мне послышалось. Домой пойду, запрягу лошадь, да и приеду сюда за яблоком. Вот ребята порадуются. Ой, да что это? Ровно кто засмеялся, как давеч. Гляди, стоит старая осина, а в дупле сова. Глаза круглые светятся. Эй, не ты ли это подшучиваешь? Это мы с тетерем смеемся. Не унести тебе яблоко. Я на лошади приеду. И на лошади не унести. А не на паре приезжать мне? Да хоть на тройке. Сколько хочешь запрягай лошадей, не увезти тебе яблоко. А уж такое тяжелое. Да вот так, вот запрягайте сами все, сколько вас найдется в избе. Дедушка не поверил. Ушел домой, запряг лошадь, никому не сказал. Подъезжает близко под яблоню, чтобы яблоко упало прямо в андрец, в телегу. Привязал лошадь, взял ядреную дубину и ходит, любуется. Со всех сторон рассматривает. Уж больно румяно да красиво. Жаль потревожить. И захотелось дедушке потрогать его рукой. И только прикоснулся пальцем, яблоко упало прямо в андрец. Созрело, видно, свалилось чуть не само. Ну, ну, милый, ну! Ах ты, ну! Ой, лошадь не с места, тяжело. В самом деле, на лошади не увезти. Закрыл дедушка яблоко ветками на андреце, на телеге, чтобы не так приметно было, ежели бы кому случилось мимо идти. Выпряг лошадь, сел верхом и поехал домой. Жена! Сын! О, невестка! Что? Невестка! Пойдемте в лес. Нашел я диковинку. Какую? Сами увидите. Поехали. Ну, поехали. Поехали. Поехали. Ох, не стронуть яблоко. Ой. Ой, ой, нет, моченьки, тяжело. Все! все пришли? Все? Дома только ребята остались. Так нужно их. Ква-ква-ква-ква. Ушли за теми. И нянька пришла в лес. На руках держит маленького. Сама наваливается на Андрец и свободной рукой помогает вести. И маленькой ручонками прикасается. Все подсобляют, и поехала Андрец телега. Привезли домой яблоко, и вся деревня сбежалась, глядя. Дедушка дает всем. Вся деревня наелась, похваливают. Такого дедива не слыхивали. И ели дедушка и бабушка, мужик и баба, и ихние ребята. Ели сырым и печеным, и в киселе, и перемерзлым, когда пришли холода. Соседям всем всегда давали, особенно кто захворает. И хватило им яблока на всю осень и зиму, до самой весны.